Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Богу, что великий Бог, любя нас с вами, продолжает совершать служение свое по части освящения. Да будет он прославлен и возвеличен в народе своем. Слава Богу, что такая любовь у него к нам, что Он печется день и ночь о нас с вами и собирает нас в доме молитвы для того, чтобы что-то сказать нам, что-то засвидетельствовать нам, чему-то научить нас. Итак, что приготовил Господь для нашего назидания, мы прочитаем место Священного Писания, Деяния апостолов, 9 глава. Савва же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Вот такое место Священного Писания дарит нам Господь с вами для нашего назидания. И что хотелось особенно обратить внимание, братья и сестры, на какие слова. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Братья и сестры, казалось бы, что он не гонит Господа, а вот только тех, которые соединены с Господом, их гонит, взял письма, и кто следует этим учениям, чтобы их вязать и вести в Иерусалим. Но заметим, братья и сестры, что Господь Иисус Христос открывает нам, что Церковь и Христос едины. Савва думал, что занимается с людьми. Письма взял и идет. Не думает того, что он идет против Бога. Думал, что вот с людьми дело имеет. А Господь говорит: «Меня ты гонишь. Ты гонишь меня». И вот еще повторяю, что Иисус Христос открывает, что Церковь и Христос – это едино, нераздельно, нераздельно. Дорогие друзья, вот мы с вами для нашего еще утверждения прочитаем еще одно место Священного Писания, где нам Господь будет открывать, что действительно Церковь и Христос – это едино. Нету никакого разделения. Прочитаем место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей,

такое. Восстали на Моисея и Аарона, там Корей, Дафан и Вавилон. И Моисей говорит: вы восстали против Бога. Против Бога восстаете. И здесь вот надо разуметь, что если я делаю плохо для брата, то для кого делаю плохо? Для Господа. Это одно, одно целое. А вот взаймы людям иногда даем, да? А вот Богу взаймы можно давать? А? Ведь он богатый, у него все. Все в его руках. Все богатства, все драгоценности. А взаймы ему давать можно? Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Казалось бы, бедному дает-то, да? Нераздельно. Нераздельно. Господь и дитя его – это одно. Это одно. Как мы иногда не придаем значения этому. И вот что-то делаем для дитя Божье, может, что-то неладно делаем, а это для Бога неладное делаем. И если что-то делаем доброе для дитя Божье, это для Господа. Это делаем для Господа. Поэтому, братья и сестры, вот Господь нас и научает сегодня, чтобы мы знали, что это одно целое. Одно целое. Как мы и читаем такие слова в Священном Писании. Вот когда мы говорим людям, проповедуем людям, слушающий вас, меня слушает. Кто вас слушает, это он говорит, меня слушает. И отвергающийся вас, меня отвергается. И отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. Близость, соединение Бога с нами, знаете какая? Вот написано Захарии 2 глава 8 стих. Касающийся вас касается зеницы ока моего, братья и сестры. Вот были гонения, и люди нападали на верующих. Мы говорили им, что вы против Бога восстали, не против нас. Касающийся нас касается зеницы ока его, насколько близко. Насколько близкое отношение. Да. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы?» Тела ваши – члены Христовы. Колоссянам в 3 главе. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Как для Господа, а не для человека. Поэтому, братья и сестры, вот как мы должны разуметь, что значит тело Христово? Тело Христово. Это его тело. Если коснулись этого тела, коснулись нашего Господа. И как Он охраняет свое тело, защищает, поддерживает, охраняет. И как мы должны смотреть, что сделаю одному из наименьших его, это делаю для Господа. Это для Бога, а не для человека. А как бывает иногда, что, не разумея этого, и где-то делают ближнему его что-то такое немирное, какое-то огорчение делают, не знают того, что делают это для Господа. жить это для Господа. И вот Господь хочет нас ввести в такое состояние, чтобы разумели, что это одно тело, брат мой, сестра моя, вечная родственница. Вот какая должна жизнь у нас быть между собой? Насколько мы должны соединены, как в нашем теле, члены, посмотрите, как они живут. Как они живут, дорогие друзья. Какая стройность, какая гармоничность, как заботится член о члене. Как заботится, как переживает. Руки ухаживают за всем телом. Ноги несут все тело. Глаза видят и предостерегают тело от какого-то падения. Какая забота! Но в теле Христовом еще больше должно быть сплоченности. Между нами такая и должна быть жизнь. Одно должно быть сердце и один дух. И не допускать, чтобы дух злой принес что-то сюда, в церковь. Плохое не допускать, быть на страже. Бывает, кто-то не сбодрствует, и где-то в какой-то в конфликт вошел, и не примирился, и идет в собрание, в непримирении, и не жалеет тела Христова, что я несу сюда, что я несу, болезни несу, то, что не должны делать. Вот такое состояние должно быть. Все, чтобы было с любовью, братья и сестры. Все, чтобы было с любовью. Вот о каждом брате и о сестре помышлять только добрые. И стараться помогать друг другу. Стараться, чтобы не тяжесть причинить брату и сестре, но чтобы любовь связывала, соединяла нас, и чтобы мы возрастали в любви Господней. К этому призывает нас Господь, к такой жизни. И вот вспомним прошедшие дни нашей жизни. Мы можем вспомнить, что где-то мы не так поступали. Не было полной любви к брату или к сестре, не было полной любви. А Господь хочет, чтобы была полная любовь от полного сердца, за что можно сказать: Господь, прости нас. Прости, дорогой Господь, что небрежно относились к телу Твоему. Небрежное было отношение. Итак, Господь, великий Бог наш, Он учит нас, Он наставляет, и Он нас готовит к такой жизни, чтобы мы были пригодными жителями на небесах. И там будет царить только любовь. И Он нас к этому ныне направляет уже в этой земной жизни, чтобы мы настолько были сплочены с нашим Господом, и с церковью, со всей. Дорогие друзья, а это все начинается из семейной жизни, чтобы в семьях наших царила любовь. Господь в этом служении, Он не упускает этого учения, а наставляет, чтобы и муж жену любил, и жена мужа, и детки, чтобы почитали родителей. Это Его наставление, нашего Господа. И то, что Он говорит, на что наставляет нас, мы должны с вами обратить на это серьезное внимание, чтобы поистине стремиться к тому, чтобы как Господь наш есть любовь, и в теле Его, в членах его также царила любовь. И скажем, Господи, пусть любовь Твоя возрастает в нас, пусть любовь Твоя царит в нас, чтобы мы в любую минуту были готовы к встрече с Тобою. Ты, Господь, скоро придешь с нами. А в каком состоянии Ты застанешь нас? Братья и сестры, мы должны постоянно такую жизнь иметь, такую, по Духу Господню, в послушании быть у Господа и друг с другом жить только с любовью. Соделай, Господь, эту милость, чтобы мы были похожими на Тебя. А сейчас мы будем молиться нашему Господу, будем за все благодарить Его и за это служение святое, которое Он проводит и дает нам направленность, как нам доживать остальные дни жизни, чтобы все у нас было с любовью. И так будем в коротких молитвах молиться и благодарить, и просить милости, чтобы Господь до конца довел это служение, и чтобы мы вошли в тот образ, который хочет Господь видеть в нас. Да прославится Он и возвеличится среди народа Своего, в немощных детей Своих, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.